Эта история началась 3 года назад, в 2003-м. Теперь она должна была, наконец, закончиться. Приблизительно 15 трупов, 9 разных национальностей, больше 100 пострадавших, которые отделались больницей, 3 убитых среди самих членов движения, и вот теперь дело должно было закончиться. Первым на скамью подсудимых сели Дима Шульц и члены его бригады. По сравнению с тем, что началось позже, Шульц-88 сегодня воспринимаются как безобидные скауты. Никого не убили, не пытались изменить государственный строй, но те, кто стали действовать дальше, впервые перезнакомились между собой именно в шульцевской бригаде. В 2004-м эти ребята влились в фанатскую группировку Mad Crowd. С этого момента все стало серьезнее. Никаких хаотичных телодвижений. Каждая акция теперь долго планировалась и была рассчитана на то, чтобы попасть в газеты. Попасть туда было важно. Граждане должны понимать, что национальная революция не за горами. Mad Crowd провели несколько действительно громких акций. Но потом сели и они. После них больших бригад создано уже не было. Парни понимали, в большую мишень и попасть проще. Систему нужно бить из-под тишка, разделившись на множество мобильных отрядов. То, что происходило в городе дальше, было делом инициативных одиночек. Дело о погибшем сирийце, дело о насмерть забитом конголезце Ролане Эпосаке, дело об убитых в дачном детях – все это не имело прямого отношения к парням из Шульц-88 или из Mad Crowd. Но и эти дела тоже были раскрыты. Обвиняемые получили реальные сроки. Материалы сданы в архив. К началу лета 2006 года сели почти все. Кто-то, как Паша Псих, соскочил по делу Шульц-88, но приземлился по Mad Crowd. Кто-то, как Бен Шерман или Петя, соскочили по краудам, зато сели по делу о похищении людей. Всего было 30 человек. Дольше всего скрывались Мельник и Кислый. Но потом оперативники вышли и на них тоже. Мельника взяли без 2 минут полночь 14 июля 2006 года. До этого ходили слухи, что парень уехал из страны. Пробрался на Украину, а оттуда выехал в Европу и пропал. Но тут сразу несколько информаторов сообщали. Мельник в городе. Такого-то числа он будет в таком-то месте. На этот раз брать Мельника поехала целая спецгруппа ФСБ. Он все равно успел выпрыгнуть из окна 2-го этажа, и потом, когда понял, что уйти ему не дадут, приставил нож себе к горлу и кричал: «Не подходите, я зарежу себя, всем стоять на расстоянии, я точно себя убью». Нож выбили у него из рук, самого парня скрутили и увезли. Допустить еще одну промашку с задержанием этого неугомонного типа органы, разумеется, не могли. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. «Я был уверен, что не сегодня-завтра возьмут и Кислого. При том уровне шумихи, который он сам создал вокруг своей персоны, шансов у него просто не было. Я ждал ареста со дня на день. А потом мне позвонили и сказали, что при задержании Кислый застрелен. Единственное, что я мог сказать: «Ёб твою мать!»